День 22. Житие и страдания святого священномученика Евсевия, епископа Самосадского. Святой Евсевий был епископом города Самосаты, находившегося под управлением антиохийского патриарха. Он был мужем правоверным, благочестивым, исполненным ревности по Боге, постоянным и непоколебимым в православном исповедовании в то самое время, когда усилившаяся ереси Ария приносила большой вред и сильно смущаемая Церковью Божией колебалась, как корабль посреди моря в бурю. По смерти святого великого царя Константина в восточной половине царства его вступил на престол сын его, Констанций, который, как арианин, стал во всем помогать арианам и преследовать их выгоды. Поэтому в его царствование православным пришлось испытать большое гонение и стеснение от ариан, от которых и святый Евсевий перенес немалые страдания за свою ревность по православию. Ревность святого Евсевия о Церкви Христовой стала известна всем после следующего события. Когда Евдоксий, патриарх антиохийский, арианин, перешел из-за богатства на царьградский престол, тогда по этому случаю в Антиохии был собран собор всех сирских епископов для избрания патриарха на место Евдоксия. Ввиду того, что не только между народом христианским, но и между епископами было мало православных, и многие арианствовали, следуя за нечестивым царем, вероучение вновь избранного патриарха должно было иметь большое значение для православной церкви. Об этом и позаботился святый Евсевий, который на соборе занимал не последнее место между епископами-первоседателями. Зная хорошо епископа Севастийского в Армении Милетия, как правоверующего и твердо держащегося символа Первого Вселенского Никейского собора, Евсевий всем советовал, чтобы сего епископа избрали на патриаршество. Арианствующие, не зная православия Милетия и думая, что он будет их единомысленником, охотно послушались совета Евсевия. Они составили общий относительно Милетия приговор, подтвердили его своей подписью и отдали на хранение святому Евсевию. Затем, когда получили царское согласие на это избрание, от лица епископов было отправлено известие об избрании к святому Милетию, и последний был приведен в Антиохию, где его встретили с великой радостью. Святой Милетий в сане патриарха стал учить свою паству прежде всего хорошей добродетельной жизни. Этим он старался сгладить для строптивых сердец путь к правоверию. Святой ожидал, что, исправив злые нравы, исторгнувши терни и волчцы, он с большим успехом может рассеять семена православия среди своей паствы. По прошествии недолгого времени народ захотел удостовериться, какого исповедания держится их новый патриарх, о чем и стали просить патриарха. По этому случаю святой Милетий произнес в церкви проповедь к народу, который восхвалял православную веру, утвержденную на Первом Вселенском соборе в Никее, и исповедовал сына сопресносущным и соестественным отцу, несозданным и творцом всей твари. После такой всенародной проповеди ариане пришли в смущение и сильно разгневались, а православные возрадовались, видя на апостольском престоле такого православного архиерея. С яростью выгнали ариане патриарха из церкви в 30-й день по вступлению его на патриаршество и стали везде хулить его, называя его приверженцем еретика Савелия. Затем по их просьбе Милетий был осужден царем в заточение и ночью из Антиохии был отослан в ссылку. На место его ариане избрали в Антиохию Евзоя, арианина. Святый Евсевий Самосадский, видя, какое волнение произвели еретики в Антиохийской церкви, видя также и незаслуженное поношение, какое оказали аряне новому и архиепископу Милетию, никому ничего не говоря, вышел из Антиохии и отправился в свой город. По пришествии Милетия аряне вспомнили, что у Евсевия находится на хранении, подписанные руками епископов, приговоры об избрании Милетия. Вспомнив это, они пришли в немалое смущение, боясь того, как бы Евсевий на соборе не стал обличать их этим приговором, что они сами своей волей избрали себе архиепископа и тотчас же изгнали его. Поэтому аряне стали просить царя, находившегося тогда в Антиохии, послать к Евсевию с просьбой возвратить веренный ему приговор. Царь немедленно послал за приговором гонца к Евсевию. Посланный, прибыв к епископу, передал ему царское повеление, на что святый Евсевий так отвечал: «Я не отдам общий приговор, веренный мне, до тех пор, пока все, верившие мне этот приговор, не соберутся вместе на собор». Посланник возвратился ни с чем, за что царь сильно разгневался и снова послал его, написав строгое повеление: «Если епископ не пожелает отдать приговор, отсечь ему правую руку». Последний царь написал для устрашения святого. Делать же это он не осмелился приказать посланнику. Когда царский гонец догнал епископа и показал ему грозное послание, святой Евсевий, прочитавший его, тотчас протянул две руки на отсечение со словами: «Не только одну правую руку, но и левую отрубите. Все-таки я не отдам приговора, обличающего злобу и беззаконие арян». Снова посланный возвратился без приговора и рассказал обо всем царю. Царь, услыхав ответ святого епископа, очень удивился его безбоязненному мужеству и твердости, за что впоследствии восхвалял Евсевия пред многими. По прошествии нескольких лет умер злочестивый царь Констанций, после которого стал царствовать Юлиан Отступник. Этот царь сначала возвратил святого Милетия из заточения на Антиохийский престол, но потом снова изгнал его. В царствовании Юлиана Церковь Христова испытала еще большее зло, чем в царствовании Констанция. К арианской ереси, смущающей всех правоверных во вселенной, присоединилось гонение от идолопоклонников. Сам царь явно отрекся Христа и стал открыто приносить жертвы идолам. На Церковь Христову и на христиан было воздвигнуто гонение, которое было направлено главным образом против духовенства. Эти гонения привели к тому, что многие православные церкви в это время остались без своих служителей, святительские престолы без архиереев, из которых одни были умерщвлены, а другие разогнаны или арианами в царствовании Констанция, или идолослужителями в царствовании Юлиана. Было до того тяжело, что если бы Господь не прекратил жизни царствования Юлиана, то едва ли осталась бы в целости какая-либо церковь со своими служителями. В такое лютое время святый Евсевий, утаив свой сан святительский, оделся в воинские одежды и в таком виде стал обходить Сирию, Финикию и Палестину, утверждая христиан в православной вере. Где он находил церковь без служителей, там он восстанавливал иереев и диаконов, и прочих клириков, и везде поставлял епископами только тех, которые отвергали ересь ария и мудрствовали православно. Вот какую ревность о Христе, каков труд, какое старание и попечение имел великий архиерей Божий Евсевий о Христовой Церкви в это время. После позорной смерти Юлиана стал царствовать благочестивый христолюбивый царь Иовиан, при котором святый Милетий был снова возвращен на свой престол. В это время святый Евсевий и прочие православные архиереи стали с дерзновением, не боясь язычников, управлять свою паствою. По совету святого Евсевия Милетий собрал поместный собор в Антиохии, на котором было 27 епископов. Между ними первым после Милетия был Евсевий. На этом соборе был Пелагий, епископ Лаодикийский, о непорочной святой жизни которого рассказывают следующее. В юности своей Пелагий был убежден своими родителями вступить в брак, но когда был введен в чертог, то убедил свою невесту сохранить девство в чистоте. Так, под видом супружества, он пребывал с женой в нетленном детстве, как брат с сестрою. Кроме сего, он отличался и многими другими добродетелями, ради которых был почтен от Бога и от людей святительским саном. Пелагий обнаруживал большую любовь к святому Милетию и святому Евсевию, и был их единомышленным другом и вместе с ними поборником по благочестию. На упомянутом выше поместном Антиохийском соборе святые отцы повелели всем исповедовать и православно содержать единосущие сына с отцем, а также и то вероучение, которое было утверждено на Первом Вселенском соборе. К этому определению присоединились ариане и приложили свои подписи, хотя сделали это лицемерно, лишь на время, из угождения царю православному, а главным образом боясь православных архиереев, святых Милетия, Евсевия и Пелагия, пользовавшихся от царя большим уважением. Благочестивый царь сильно любил сих столпов церковных за их правоверие и святую жизнь и слушал их во всем, почему они и были страшны еретикам, которые из боязни к ним присоединились к церкви. По смерти недолго царствовавшего благочестивого царя Иовиана вступил на престол Валент, и еретики снова возвратились к своему зловерию, как псы на своей блевотины. Прежде всего, совратив царя в арианство через жену его арианку Домнику, православная церковь снова стала терпеть притеснение, и епископы ее подвергались изгнанию. Святый Милетий был изгнан в Армению, святый Пелагий – в Аравию, святый Евсевий был осужден в заточение во Фракию. Неправедный приказ неправедного царя относительно изгнания Евсевия был доставлен в Самосаты к вечеру. Святый Евсевий, узнав о сем, призвал к себе царского посланного и сказал ему: «Сегодня молчи и никому не говори о причине твоего прихода, а то узнает народ и, возревновав, может возмутиться и убить тебя. Тогда я буду виновником твоей смерти». Сказав это, святый Евсевий совершил вечернюю молитву и ночью объявил тайну одному из своих верных слуг. Как только все заснули, святитель вместе со своим слугой вышли из архиерейского дома. Слуга нес за епископом возглавие и книгу. Когда путники пришли к реке Евфрату, текущей около городских стен, они сели в лодку, чтобы плыть на ней в город Зевгму. Святитель тотчас же приказал гребцам грести, которые, потрудившись всю ночь, на другой день доставили путников в город Зегвгму. Самосатяне, узнав, что святый архиерей оставил их, предались великому плачу и рыданиям, а вместе с тем стали расспрашивать, не знает ли кто, куда ушел святитель. Один из жителей видел, как святитель сел в лодку, и слышал, что святый повелел вести себя в город Зегвгму, о чем он и рассказал народу. Тотчас же многие жители сели в лодки, спешно поплыли за святителем и догнали его в Зегме. Став перед лицом святителя, они восплакали великим рыданием, стараясь уговорить его, чтобы он возвратился в их город. Святитель отказался. После сего, каких только они не творили пред ним молений, каких не говорили слов, припадали к ногам, орошали их слезами, чтобы он только возвратился на свой престол. Святый Евсевий напомнил им следующее апостольское слово: «Всяка душа властем придержащим да повинуется, несть бо власть аще не от Бога, сущие же власти от Бога учинены и суть, тем же, противляясь власти, Божию повелению противляется, противляющийся же себе грех приемлют». Римлянам, глава 13, стих 1-2. Приводя сие апостольское слово, святый говорил: «Мне невозможно быть противником царского повеления, да и для вас небезопасно противиться царской воле». После сего поняли пришедшие, что они не в состоянии убедить святого возвратиться обратно, и тогда стали давать ему в дорогу один золото, другой серебро, одежды, а иные рабов, как отходящему в дальнюю страну. Из предлагаемого святый Евсевий взял очень немногое. При прощании святые поучал их держаться православной веры и апостольских догматов, а всех помолился Богу и, благословив всех, отправился в предлежащий путь во Фракию, куда был осужден на изгнание. Когда святый Евсевий находился в Истре, дошел слух, что во Фракии вторглись готы и сильно ее опустошают. Поэтому святый не пошел далее, но остался в Истре, где и пробыл до смерти злочестивого царя Валента. На место Евсевия в Самосаты был назначен арианами епископ арианин Евномий. Когда Евномий вступил в город Самосаты для управления паствою, никто из жителей города, ни богатый, ни нищий, ни художник, ни земледелец, ни муж, ни жена, ни старый, ни молодой, не вышел к нему навстречу. Весь город, будучи правоверным, не желал почтить еретического епископа, не принять от него благословения, не даже видеть его. Евномий царской властью принял в управление епископию и стал совершать службы в соборной церкви. Народ не стал ходить в ту церковь, а также и в дом архиерейский, не любя архиерея и еретика. Ввиду этого Евномий постоянно находился один, исключая тех, которые с ним пришли. О нем рассказывают, что хотя он был и еретик верою, однако нравом своим был добр, кроток, тих, смирен и ко всем любезен. О добронравии его рассказывают следующее. Однажды он вошел мыться в общую баню, и слуги по обычаю той страны затворили за ним двери, чтобы не вошли другие туда, где моется епископ. Евномий, узнав, что многие стоят у дверей, желая мыться, приказал слугам отворить двери и впустить всех желающих мыться с ним вместе. Вошедшие в баню, увидя епископа, сидящего в теплой купели, не пожелали сесть и стояли пред ним, оказывая ему этим почесть. Епископ предлагал войти им в ту же купель, где он находился, но пришедшие отказались. Понял тогда епископ, что пришедшие из-за него стоят и не желают мыться. Этим он сильно опечалился, вышел из купели и удалился из бани, не желая, чтобы его почитали. Оставшиеся в бане тотчас вылили воду из купели, как оскверненную омовением еретика, и самую купель хорошо омыли, гнушаясь присутствием в ней еретика, и уже затем, согрев новую воду, устроили себе купель. Узнав о сём, Евномий окончательно убедился, что не может привлечь к себе народ самосадский, оставил епископию и удалился из города. Удаление Евномия ариане поставили в Самосаты от своего зловерия епископа Лукия, явного волка и врага Христовых овец. Граждане города и сему епископу, как и первому Евномию, не оказывали почести, и он жил в общении только с пришедшими с ним, ибо никто из православных не ходил к епископу. Овцы же Христовы, хотя и были без своего пастыря Евсевия, однако хорошо помнили его учение и непорочно соблюдали святую веру. Насколько православные гнушались еретического епископа, можно видеть из следующего случая. Однажды много мальчиков на улице по детскому обычаю играли в мяч, перекидывая его от одного к другому. В это время пришлось проезжать здесь епископу. Случайно мяч упал под коней и колесницу епископа. Дети, видя это, громко стали кричать: «Мяч осквернился еретичеством! Мяч осквернился еретичеством!» Услыхав крики, епископ оставил одного из своих слуг узнать, что делают дети и ради чего они так громко кричали. Дети развели огонь и через пламень стали перекидывать мяч, думая этим огнем очистить мяч от еретичества. Так не только взрослые люди, но и малые дети гнушались еретичества епископа, который был как мерзость запустения на святом месте. Сравним. Даниил, глава 9, стих 27. Узнав об этом, Лукий не последовал крутости Евномия, но разгневался и многих священных лиц сослал в отдаленные места. Племянника Евсевия, блаженного Антиоха, достойнейшего священника, богоугодного и богодухновенного, искусного в книжной премудрости, сослал в Армению. Известнейшего среди служителей Господних диакона Еволкия прогнал в Аосимскую пустыню. Ввиду сего немалые печали и скорбь постигли самосадский город. После страшной кончины злого царя Валента стал царствовать благоверный царь Грациан. Он тотчас же освободил всех архиереев и других священных лиц, изгнанных за православную веру, и повелел возвратить им прежние престолы. Тогда возвратились святые Милетий в Антиохию, святые Пелагии в Лаодикию, святые Евсевии в Самосаты. Вместе с Евсевием в Самосаты возвратились и все изгнанные арианином Лукием, и в числе их священник Антиох из Армении и диакон Еволкий из Оасима. Для православных это было великой радостью, для нечестивых – великим стыдом. По возвращении на прежнее место Евсевий вместе с прочими епископами, и в особенности заодно со святым Милетием, стал заботиться о церковном благоустроении. Прежде всего, он постарался избрать на архиерейские престолы, бывшие праздными, по извержении епископов ариан, мужей достойных и твердых православия. Посвящая в архиерейский сан, святый поставил следующих епископов: честного Акакия в Верию, добродетельного Феодота в Иерополь, одноименного Сирии в Севе в Халкиду, Исидора в Кир, в Едессу же, по представлении святого архиерея Варсы, возвел на престол исповедника Евлогия. С богоугодным епископом Марином, избранным в арианский город Далихины, святый Евсевий пошел сам в указанный город, где он хотел очистить церковь от ереси и посадить на престол вновь избранного православного архиерея. Когда Евсевий вошел в этот город, одна женщина, арианка, бросила на него с крыши горшок и рассекла святому голову. От этой язвы святый Евсевий разболелся и приставился ко Господу. Умирая, он заклинал всех с ним бывших, чтобы они из мести не сделали какого-либо зла той женщине, которая причинила ему болезнь. В этом случае святый подражал святому владыке, который молился за распинающих его, говоря: «Отче, отпусти им, не ведят Бодь, что творят». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. А также святому Стефану, молившемуся о побивающих его камнями. Так мученически скончался великий угодник Божий Евсевий от арианской руки, пострадав за Сына Божия, Отцу сопресносущного и соестественного. Святое тело его было возвращено в город Самосаты, где и было честно погребено со слезами и рыданием всего христианского народа. На место Евсевия был возведен вышеупомянутый блаженный Антиох, сын сестры святого Евсевия. Церковь Самосадская процветала в православии, благочестии, славе Отца и Сына, и Святаго Духа, единого в Троице Бога. Ему же и от нас да будет честь, слава, благодарение и поклонение ныне и в бесконечные веки. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Благочестно во святительстве пожив, и мучение путь прошед, идольские угасил еси жертвы святителю Евсевия. Но яко имеет дерзновение ко Христу Богу, моли спастися душам нашим. Память святых мучеников Зенона и Зины. Святый мученик Зенон происходил из Филадельфии Аравийской, носившей в древности название Емана. Зена был слугой его и горел желанием принять страдания за веру во Христа. При Гемоне Максимиане, управлявшем областью в царствовании императора Максимиана, святый Зенон раздал все свое имущество бедным, а рабов отпустил на свободу. Услышав о том, какую великую честь Гемон оказывает идолам, он пришел к нему вместе со своим слугою, так как этого пожелал сам Зина, который не хотел оставить своего господина и добровольно пошел за ним. Святой Зенон явился к Егемону, и когда увидел, что тот действительно очень заботится о почитании ложных богов и сам усердно предается служению идолам, то обличил его. Тогда Егемон немедленно же повелел бить святого ремнями из воловьей кожи. Во время этого истязания Зенон, протянув руку, ударил локтем в стену идольского храма и этим разрушил и уничтожил его. За это его сперва повесили и без милосердия стали строгать тело его, причем раны натирали уксусом и солью, а потом четырьмя клиньями забили в колоду ноги его. На место мучения святого Зенона пришел слуга его Зина и стал умолять своего господина не отталкивать и не покидать его. Узнав об этом, Егемон велел и Зине забить в колодку ноги. Когда же оба святые мученика были приведены к Егемону на допрос и отказались отречься от Христа, то их предали жестокому избиению, причем святому Зенону обожгли, кроме того, раскаленными железными прутьями грудь и ту часть ее, где находится сердце. После этого святых повесили на дерево, к ногам их привязали тяжелые камни и огнем сожгли им мышцы, а затем бросили в яму с огнем и стали лить на огонь масло. Но так как святые мученики чудесным образом остались невредимыми и даже не опаленными огнем, то им, наконец, отсекли мечом головы. Память их совершается в церкви святого Георгия в Кипарисии. В тот же день память святого мученика Галактиона, потопленного в море, и Юлиании, вместе со своим сыном Сатурнином, сожженной. Примечание. Примечание к житию святого священномученика Евсевия. Самосаты, главный город сирийской провинции Коммагены, был расположен на западном берегу реки Ефрата, ныне Семиат. Арий отрицал единосущие Сына Божия с Богом Отцом, почитал Иисуса Христа творением и не признавал за ним божественного совершенства. Ересь Ария подверглась решительному осуждению на первом 325 года и втором 381 года Вселенских соборах. Император Константин царствовал с 306 года по 337 год. Констанций II правил с 337 года по 361 год. Евдоксий патриаршествовал в Антиохии с 357 года по 358 год. В Константинополе с 360 года по 370 год. Память святого Милетия совершается 12 февраля. Савелий, еретик III века, утверждал, искажая православное учение Святой Троицы, что Бог имеет одно лице. Как Отец, Он соприсутствует на небе, как Сын на земле, и как Дух Святый в творениях. Юлиан Отступник царствовал с 361 года по 363 год. Иовиан управлял Римской империей с 363 года по 364 год. Император Валент правил с 364 года по 378 год. Выражение о возвращении пса взято из второго послания апостола Петра, глава 2, стих 22. Грациан управлял западную половину Римской империи с 375 года по 383 год. Память святого архидиакона Стефана совершается 27 декабря. Кончина святого священномученика Евсевия последовала около 380 года. Примечание к памяти святых мучеников Зенона и Зины. По объяснению Преосвященного Филарета, «Жития святых июнь», страница 165, Филадельфию Аравийскую называлась северная часть Пиреи или Заиорданской страны в Палестине, носившая название Декаполя. По месяцеслову императора Василия и греческому синаксарю Зенон был воином. Святые мученики скончались в 304 году в царствовании Максимиана Геркула, соправителя Диоклетиана с 286 года до 305 года. Кипарисий или Кипарис – местность в Константинополе.